Послание апостола Павла в Филиппийскую церковь, 2 глава, часть 12 текста, Филиппийцам 2:12. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Друзья, мы понимаем, что речь идет здесь не о том, чтобы мы спасали грешников, да? Тут написано: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Конечно, мы понимаем, что и грешников надо спасать. Бог нам поручил это большое дело. Но сегодня мы будем беседовать о том, как совершать наше собственное спасение. Сегодня как-то Господь так настраивает нас на том, чтобы мы заглянули в себя, как мы идем за Господом, какие есть опасности, какие есть трудности. Ну, вот, а сейчас мы побеседуем о том, как совершать свое собственное спасение. Вот интересно, что когда Библия говорит об одном предмете не один раз, то надо уже хорошо задуматься. Что-то Господь хочет через это сказать очень важное. Совершайте свое спасение. А вот еще пример на тот предмет, что действительно надо свое спасение совершать. Вот учитель пишет ученику, апостол Павел Тимофею пишет, 4 глава, 16 текст. «Вникай в себя», первое послание Тимофея, «вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Друзья, у ученика мог бы возникнуть вопрос: «Учитель, что ты пишешь? А как я могу себя спасти?» Ну вот, как я могу себя спасти? Друзья, мы можем себя спасти или не можем? Вот уже трудный вопрос, да? С одной стороны, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, и себя спасешь. И вот мы уже и не знаем, как ответить. Друзья, да, мог такой вопрос возникнуть. Как это я могу себя спасти? У меня есть Спаситель. Ты же вот вверху пишешь: «Мы для того трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков». Вот Он – Спаситель и мой. Друзья, ну, слово так говорит: «Себя спасешь». Ну, вот, когда Господь на кресте был, и вот последнее слово свое сказал – совершилось, написано, преклонив главу, ну, под бременем наших с вами грехов, преклонил главу, предал дух, а перед этим сказал: совершилось. Друзья, что там совершилось на Голгофе? Совершилось спасение, да? Бог прославлен, вот, грешник спасен, власть греха разрушена, сатана потерял всякую силу. Ну, Господь им еще пользуется для того, чтобы воспитывать невесту свою, учить ее любить, воспитывать нас в трудностях, а для этого Он его испытывает. Хотя он враг уже такой побежденный. Друзья, совершилось. Ну, оно вроде бы совершилось, а как же тут со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Так поступая, спасешь и себя, и слушающих тебя. Друзья, дело в том, что о спасении Писание нигде не говорит только в прошедшем времени. Нет. Писание о спасении говорит в трех временах. Вот кто внимательно читает Писание, тот замечает, что там есть и в прошедшем времени, и в настоящем времени, и больше всего, друзья, в будущем. намного больше, чем в прошедшем, настоящем, а самое большее в будущем времени. Вот просто так вот сейчас полистаем, и давайте себе будем задавать вопросы, чтобы отвечать. Действительно, убедиться, что в основном направляется спасение на будущее. Вот давайте с вами прочитаем так. Первое послание апостола Петра, первая глава, пятый текст. Написано так. «Силой Божией через веру соблюдаемых ко спасению». Друзья, ну, мне думается, не надо особенно этой грамматики, чтобы понять, соблюдаемых ко спасению. Это какое время соблюдаемых? Вот сейчас соблюдаемых, да? Вот Дух Святой сейчас нас соблюдает ко спасению, да? Друзья, а ко спасению это какое время? Ну, я построил мостик к тому берегу реки, да? К. Туда. И вот ко спасению – это мостик туда, в будущее, да? Это понятно. А вот это какое время? Достигайте, наконец, верою вашей спасение душ. Достигая – это какое время? Сейчас, да? Вот сейчас мы с вами достигаем. Вот сидим и достигаем. Достигая спасения душ. Ну вот еще немножечко с вами полистаем, так посмотрим, в каком времени. Вот особенно у апостола Павла вот в послании к Римлянам хорошо написано. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева». А это какое время? Будущее. Спасемся, да? Спасемся. И если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся. Опять написано «спасемся». А вот интересно, в послании к Ефесянам, там действительно в прошедшем времени сказано, вот смотрите, благодатью вы спасены. Уже спасены, да? Уже спасены. Вот. И дальше говорится, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Друзья, вот везде, или вот, например, пишет второе послание Тимофея апостол Павел, спасшего нас и призвавшего званием святым. Это спасшего. Прошедшее время. Друзья, вот это надо хорошо очень усвоить. Очень-очень хорошо усвоить. Мы как-то больше усваиваем, знаете как, что Он нас спас. Это нас как-то больше устраивает. Что Он нас спас, и все уже очень хорошо. Вот. А оказывается, что больше говорится о спасении в будущем времени. И в настоящем. Вот мы сейчас будем углубляться в этот вопрос. Ну, вот возьмем пример из Ветхого Завета, вот, и будем рассуждать, как нам лучше понять. Вот, друзья, вот Христос есть Спаситель мира, это мы понимаем, да? Который спас всех людей. Вот Писание говорит, Спаситель всех человеков. Скажите, а все люди спасены? А ведь Христос Спаситель всех людей. А как же так, если Он Спаситель всех, а все не спасены, тогда как же? Не приняли. Не приняли. Значит, как же получается, что есть Божья сторона, да? Есть Божья сторона спасения. Ну, как Божья сторона спасения? Ну, вот давайте вот к нам сейчас вот так вот рассуждение направим на нас самих. Вот что Господь упустил, чтобы нас спасти? Вот прям по пальцам будем перечислять. И может быть, что-нибудь Господь упустил, чтобы нас спасти? Первое. Он нас когда-то, я не знаю, там поставить какую-то цифру и ноликов писать, можно там всю вечность писать нолики, когда-то Он нас с вами предузнал. Потом Он нас избрал. Избрал во Христе Иисусе. Прежде создания мира. Еще в мире не было ни одного атома, ни одного духа не падшего, ни доброго, никаких ангелов не было. А Он нас уже избрал во Христе Иисусе. Теперь Он нам предопределил быть подобными образу Иисуса Христа. Мы такие будем. Теперь вот уже на землю спускаемся. Что Господь упустил? Он нас избрал из этого мира, да? Избрал. Ну, иссек из скалы нас. Вот из этой мирской каменоломни Он нас иссек. Ну, большими ударами такими, да? Ну, кому-то больше досталось, кому-то меньше. Но Он нас оттуда иссек. Призвал нас, Он нам с вами все простил, оправдал. Я пальцы не загинаю, тут уже много, да? Простил, оправдал. Он нас усыновил. Он нас сделал причастниками божеского естества. Апостол Петр говорит, мы соделались причастниками божеского естества. В послании к евреям еще дважды добавляется, что мы стали причастниками Иисуса Христа и причастники Духа Святого. Так что в нас вся Троица живет. Теперь, ну что Господь еще нам сделал? Грехи наши на кресте. Там наши грехи. Ну, сокровища нам собрал на небесах. И нас самих уже посадил на небесах. Верою, мы уже там. Ну, что Господь упустил? Ничего же ведь не упустил, да? И все сделал с божественным совершенством. Но это чья сторона? Божья. Это пришло к нам с неба. Друзья, мы все это взяли? Взяли. Оно теперь наше, да? И мы в этом плане говорим, что мы спасение имеем, да? Мы имеем спасение. Ну, а можно все-таки так сказать, что мы имеем полное спасение? Нет. Почему? Да потому что вот Господь на кресте сказал «совершилось». Это, так сказать, функция Сына Божьего. А теперь силой Божией мы соблюдаемся ко спасению. А теперь чья функция? Дух Святой соблюдает нас ко спасению. Друзья, и знаете, когда закончится вот это соблюдение ко спасению? Когда Господь Иисус закрыл глаза, да, действительно совершилось. Но мы еще с вами не закрыли глаза. И перед тем, как мы закроем глаза, Дух Святой должен сказать какое слово? Совершилось. Но Дух Святой еще не сказал. Это предстоит только в будущем. Друзья, и хорошо бы, если каждому, и о каждом, кто здесь сидит, о каждом, чтобы Дух Святой в последний момент бы сказал: «Совершилось! Я вот совершил вот это ко спасению, вот это мое дитя, я его оберегал, и все». Друзья, это... чтобы здесь никто не закрыл глаза раньше того, чтобы сказал «совершилось», или вообще этого слова никогда бы над ним Дух Святой не произнес. Давайте теперь углубляться в этот вопрос. Друзья, дело в том, что вопрос спасения – это вопрос фактически самый главный, потому что в слово «спасение» входит все. Предузнание, предизбрание, усыновление и так далее, это все входит в слово спасение. Поэтому мы о спасении очень много беседуем, очень много рассуждаем. Друзья, вот, значит, ну, давайте с вами начнем с того вопроса. Значит, можно сказать, что мы спасены? Я не слышу ни одного «да». Друзья, и половина может сказать «да», а половина может сказать «нет». И никого обвинить нельзя в том, что они погрешили против истины. мы спасенные с какой стороны? С Божьей. Мы только что говорили, что Господь ничего не упустил, чтобы нас с вами спасти. А Он есть Спаситель всех людей. А все спасенные, они что-то еще не сделали, да? Но они просто-напросто ни одного шага еще ко Христу не сделали. Они вообще Его не признают. А многие, если и признают, то просто не хотят идти. Значит, к тому, что Господь сделал для нас, человек что-то должен сделать, да? Друзья, так вот, спасение, оно состоит не из одной половинки, а спасение состоит из двух половинок. И вот когда они, эти две половинки, соединятся, вот тогда будет уже полное спасение. Друзья, спасение в прошлом мы уже понимаем. Спасение в настоящем – это когда Господь силой Своей соблюдает нас ко спасению. Каждый день Он нас соблюдает ко спасению. Вот, и мы каждый день со страхом и трепетом совершаем свое спасение. Да-да, совершаем. Живем в согласии с волей Божьей. Вот. И когда же наступит, друзья, третий этап спасения? Когда мы увидим Его, как Он есть. Вот тогда уже наступит третий этап и заключительный этап спасения. То есть Писание говорит в явлении Господа Иисуса Христа. А теперь давайте, чтобы... Ну, мы так наметку сделали, такой план сделали, а теперь будем углубляться в то, что мы уже сейчас вот говорим, о чем рассуждаем, будем углубляться. Друзья, вот мы с вами сейчас ответили на вопрос, ну так, и да, и нет. Мы спасенные и не спасенные. И да, и нет. А вот я сейчас прочитаю о Ное, и тоже вот такой вопрос будет тогда ко всем нам. Вот Господь так говорит: «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их из земли». Друзья, ну, можно сказать, что все дошло до крайнего предела, вскисли, так сказать, все три меры, все. Злом наполнилась земля, уже больше некуда. Переполнена злом. Ну, и что теперь? И вот это я все нечестие, Господь говорит, это я все смою. А ты вот что сделай. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, осмоли его, и так далее, и так далее. Друзья, как вы думаете, вот Господь открылся Ною, да? Открылся Ною. Ну, как он ему открылся, мы не знаем. И сказал Господь Ною. Он ему открылся. Ну, а если бы Бог вот так вот открылся бы Ною и сказал, вот сделай себе ковчег. Друзья, можно сказать, что вот Бог спас Ноя. Он ему сказал, сделай ковчег, все подробности, чертежи, план составил ему все, открылся ему, сказал, что это я смою, а ты сделай вот это и вот это. Можно сказать, что Бог спас Ноя? Слышу, можно, и слышу, нет. И никого не обвинишь в погрешении против истины. И можно, и не можно, да? А в каком плане можно сказать, что Бог спас Ноя? От первой смерти? Друзья, ну, Бог спас Ноя с какой стороны? Со своей стороны, да? Ну что, Господь упустил, чтобы спасти Ноя? Что Он упустил? Во-первых, Он его предупредил. Нет, самое первое, Он ему открылся. Он ему открылся. Если бы земля была наполнена злом, и Бог бы ему не открылся, то какая бы судьба постигла Ноя? Бог ему прежде всего открылся. Второе. Он ему открыл свой план. Ной, я тебя посвящаю в свой план. У меня вот такие-такие намерения. Вот это я все смою, а тебя нет. С тобой я поступлю иначе. Ты сделаешь вот это, вот это, вот это. Друзья, вот интересно, что вот ситуация тогда и ситуация сейчас прямо, можно сказать, один к одному. И тогда земля наполнилась злодеяниями. Вот. И сейчас, и только тогда по плану Господа там была вода, и он истреблял водой. Господь. А сейчас смотрите как. Тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. Это 2 Петра 3,6. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. Значит, тогда вода, а сейчас огонь. Тогда нечестие и сейчас нечестие. Тогда уже все было исполнено злом, и сейчас уже, ну, наверное, ну, может быть, еще там пару капель осталось, но так, в общем-то, все уже наполнилось злом, наполнилось основательно. Вот недавно еще люди как-то интересовались, так, задавали вопросы, а где же Бог столько возьмет дров, чтобы сжечь землю? Апостол говорит, Слово Божие говорит, что земля и все дела на ней сгорят. А где же он столько дров возьмет? Друзья, сейчас такие вопросы не возникают. Никто таких вопросов сейчас не задает. Сейчас дрова не нужны. Сейчас столько всего накоплено, что там и взрывать не надо. Только вот положить на людей, и все раздавят. А если взрывать, там ничего от земли не останется. Друзья, сейчас таких глупых вопросов никто не задает, и в головах таких вопросов просто не возникает. Значит, тогда водой, а сейчас вот огню. Сейчас будет огонь. Вот теперь смотрите. А как мы думаем, вот если бы Господь открылся бы Ною, открылся и сказал бы, вот, ну вот ты все это сделай, ковчег Гофер и все. Друзья, можно было бы сказать, что Бог со своей стороны сделал все? Нет. Почему? Потому что он мог ему дать чертежи и все остальное, но мог не дать время. А на это время очень много было потрачено. Ну, некоторые богословы говорят, что 120 лет, некоторые говорят, что даже и 100 нет, может быть, лет 80, ну, это богословы изучают этот вопрос. Вот. Но, во всяком случае, очень долго Господь ему дал, ну, по крайней мере, лет 80 он ему дал на постройку. Друзья, Господь ничего не упустил в том, чтобы спасти Ноя, и время дал. Время дал. Ну, хорошо, он дал время. А все-таки можно сказать, что Бог спас Ноя? Нельзя. Почему? Да потому, что еще вода не пришла. Еще нет чего было спасаться. А мы можем сказать, что Бог спас Ноя. Но со своей стороны. А Ной что-то же должен начать делать, да? Или что, вот он услышал все это, а потом сложил руки и сидит и ждет спасения? Нет. Вот давайте себе представим такой вариант, что Ной просто мог не взяться за такое грандиозное строительство. Ну, я по-человечески уже говорю, можно и смолодушествовать. Если бы кому-то из нас вот так вот Господь предложил бы вот такой огромный плавучий корабль, дом построить, ой, друзья, я бы не согласился, я совершенно не строитель. Я одну доску к другой прибить не могу. Вот в самом деле, друзья, смотрите, вот у нас в нашей общине, вот, ну, детки есть, ну, 17, по-моему, детей у нас. Ну, так вот с братьями собрались. Друзья, давайте вы. Но и мог бы сказать, Господи, я таких строений никогда не видел. И как я могу браться за такое большое дело? Если бы он так сказал, то его спасение было бы все, никакого спасения. Друзья, ну хорошо, а мог бы быть такой вариант. Вот Ной берется за спасение, все берется за ковчег, и там сказано, сделай себе ковчег из дерева гофер. Но он бы сказал, Господи, гофер, это мне не под силу. Эта египетская акация, она настолько крепкая, как слоновая кость. Ну как я могу из этого гофер? Вот давай из сосны. Ну, это же быстренько пойдет. Это хорошее дерево такое, гвоздь хорошо туда идет. Как вы думаете, друзья, если бы Ной сделал из сосны, он спасся бы? Нет. Господь лучше нашего знает, из чего нам строить. А из сосны не пойдет. Ну, я не специалист, я не плотник, вот. Но я не знаю, братья лучше меня понимают. Вот если бы, ну, там же постройка под открытым небом, если бы все было из сосны. Друзья, сосна за сколько лет может сгнить? Ну, приблизительно. Ну, я думаю, что братья молчат, как будто не знают. Они прекрасно знают. Вот. 20-30 лет, вот брат подсказывает посмелее. 20-30 лет, и сосна под открытым небом сгниет. Друзья, дерево гофер не сгниет. Почему? Потому что это особенное дерево. Чем больше оно находится в воде, тем она становится крепче, ну, как цемент. Цемент, вот чем больше влаги, тем он крепче. Господь лучше нашего знает, из чего нам строить. Из дерева гофер. Вот. А потом он говорит так, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. Друзья, ну, если бы Ной, допустим, сказал бы, Господи, ну, снутри, ладно, снутри, ну, куда ни шло, снутри, ладно. А снаружи, то есть снаружи, вот, а снутри зачем? Давай снаружи, ну, пусть двойным слоем. Ну, а внутри лазить там, и вот эту смолу, вот эту смолить, каждый раз туда вот, давай снаружи. Друзья, как вы думаете, если бы только снаружи, спасение бы Ной совершил свое? Нет, не спасся бы. Господь знает, как осмолять ковчег, поэтому сказал внутри и снаружи. Друзья, конечно, здесь скрытый большой духовный смысл. Вы обратили внимание на порядок? Обрати его, осмоли его внутри и снаружи. Я думаю, друзья, что он именно так и поступал. Внутри, сначала внутри осмолил, а потом уже и снаружи. Вот интересно такой порядок. Вот когда ковчег делали для скинии, золотой ковчег, то сказано, и обложи его, это Моисей уже повеление, обложи его чистым золотом изнутри и снаружи. Друзья, вот такой порядок. И так вот Моисей и сделал. И я обратил внимание, что когда Соломон строил храм, друзья, тот же самый порядок, тот же самый порядок был соблюден. Мы читаем так. Вот он строит храм Господень и украшения. Ну, очень украшал этот храм. И вот такие украшения делал. На всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев, распускающихся цветов. Внутри, внутри и... извне. Вот такой порядок. Друзья, смотрите, здесь оказывается еще и глубина, да? И пол в храме обложил золотом во внутренней стороне и в передней, это снаружной. Но сначала во внутренней, а потом снаружной. А вы помните, как Господь говорит фарисею? Ну, так обращается к нему, вот, фарисей слепой. О чем слепой? Ты слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Друзья, смотрите, какой оказывается строгий порядок. Очень строгий порядок. Очисти прежде внутренность чаши, чтобы

грешный преступник, пришедший к нему, прощен согрешенник великом своем. Славь Христа, славь Христа, с торжеством славь земля. Славь Христа, славь Христа, славьте все племена. Придите, о люди, к престолу Христа, прославьте всесильную жертву креста. Спаситель наставник, спасенный во всем, и сила Христа нас от зла оградит. Везде под его благодатным крылом найдем мы от буйки волнения щит. Славь Христа, славь Христа, с торжеством славь земля. Славь Христа, славь Христа, славьте все племена. Придите, о люди, к престолу Христа, прославьте всесильную жертву.